Никакого толку. «Ходит, ходит», — сказала бабушка Зяма. Она присматривала за Катюшкой, пока мама на работе, и заодно воспитывала Стасика. «Уроки бы учил». «Хочу и хожу». «Вот обожди, придет мама». Пришла на обед мама. Катька обрадованно и неумело затопала к ней, шлепнулась, заревела. Мама подхватила ее. «Ушиблась, маленькая. Не плачь. Мама погладит, и все пройдет». Но Катька ревела. «Воет и воет целыми днями», — сказал Стасик. «Спасу нет». «Что с тобой? Двойку получил?» «Эх, если бы двойку. Это разве беда? Он бы на второй год согласился остаться, лишь бы откликнулся белый шарик. Хоть на полминутки отозвался бы. Ой, но ведь он говорил, что не всякий шарик годится для связи. Только такой, который очень нравится Стасику. Тот, который не чужой. Но один отобрали в лагере. Другой уплыл по речным волнам и теперь уже, наверное, где-нибудь в Ледовитом океане. Был еще один. Глиняный, с отпечатками травы и пальцев. Потерялся год назад, когда Стасик прыгал из вагона. Может, и сейчас там лежит. Когда появляется надежда, нельзя терять время». «Ты куда это засобирался?» «Погулять нельзя, что ли?» «В новом костюме? В школьном? Думаешь, у нас много денег от выигрыша осталось? Я твое гулянье знаю. Придешь как с землекопных работ». «Ладно, лишь бы дома не засадило. А то бабушке некогда, надо с Катей посидеть». Стасик торопливо переоделся. Натянул куцый, рваный подмышками китель от прошлогоднего костюма, истрепанные летние штаны, чулки, чтобы не сцарапаться в колючках у насыпи, и резиновые залатанные сапожки, бывшие мамины. Мама решила, что он идет гонять мяч на полянке. «К 4 часам, чтобы был дома. И сразу садись за уроки. Я у бабушки спрошу. И картошку почисти к ужину». Это уже через порог вслед. «Ладно». Да картошки ли ему? Она, даже самая круглая, не оживет в ладонях, не позовет. «Ты кто? Вильсон?» Уже выйдя на улицу стахановцев, Стасик сообразил. Мелочь-то не взял из брючного кармана. Автобусный билет купить не на что. А кондукторши бдительно и злющие. Но не возвращаться же. Он пошел пешком. Погода была зябкая, с моросью, без намека на солнце. А улица стахановцев просто бесконечная. Шел Стасик, наверное, не меньше часа. И когда подходил к насыпи, настроение у него совсем скисло. Но ни разу ему не пришло в голову повернуть обратно. Потому что пока идешь, ищешь, надеешься, остается хоть какой-то просвет. Все-таки лучше, чем сидеть дома и маяться от тоски. Он отыскал место, где в прошлом году прыгнул с поезда. Обшарил чертополох, лебеду, лопухи на 40 шагов в округе. Разгребал сапогами стебли, жалил крапиву руки, яростно отдирал от себя репьи, чертыхался и шептал: «Ну где ты? Где?» Не нашел он глиняный шарик. Наверное, как и задумано было, найдет его через миллионы лет новый мальчишка и узнает, что жил когда-то на свете Стасик Скитсон. От этой мысли не стало легче. Стасик поднялся по насыпи на рельсы. Оставалась последняя дорога, последний план. Пойти на обрыв у станции «Река», сесть на том же месте, где в прошлом году, и вылепить новый шарик. Такой же. Не было никакой уверенности, что этот шарик откликнется. Но ведь сперва еще нужно дойти и слепить. А пока идешь, есть надежда. Пускай хоть самая крошечная. И Стасик пошел. Хотя понимал, что путь до пристани отсюда, ох, какой неблизкий. Он прошагал по шпалам примерно с полчаса. Мимо заборов и пустырей, мимо будок, цистерн и кирпичных складов. И ни разу не прошел навстречу и не догнал его поезд. Станция была уже близко. Справа блестела вода, слева поднимались обрывы. От реки, из-за свалившегося под насыпь товарного вагона, поднялись на полотно 4. Без испуга, с пренебрежительным равнодушием к очередному несчастью, Стасик узнал бледного Чичу, Хрына и Бомзика. А потом узнал и 4-го. Длинного, с тонкой шеей, со стриженной головкой и мягким вздернутым носиком. Это был тот, который командовал в прошлом году, когда гонялись за Стасиком и заставили спрятаться в вагоне. Поднялись они, пошли навстречу. Бомзик держал на плече моток веревки с проволочной кошкой. Наверное, компания что-то вылавливала в реке. Может, оружие? Ходили слухи, что банда-попрыгунчики перед своим разгромом утопила недалеко от пристани связку немецких автоматов и ящик с гранатами. Находились любители, Искали. Яшка говорил, что обшарил импульсами все дно, и никакого оружия там нет. Эх, Яшка, Яшка, где ты сейчас?